радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Виденского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Илиазар Титов. Телефоны прямого эфира в нашей студии 959-59-39, код Москвы 495. Также присылайте ваши вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения укажите слово «Вера», затем текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Бог благословит. Батюшка, и сегодня бы хотелось поговорить о том, о чем мы с вами говорили много раз. Вообще-то, наверное, нет такой темы церковной, на которой мы с вами не говорили, но об этом мы говорили часто и подробно. О конце времени. О признаках конца света. Вот сейчас современных православных людей часто беспокоит вопрос печати Антихриста, электронных паспортов. Некоторые говорят, что электронные паспорта – это печать Антихриста. Не принимают их. Говорят о других признаках конца света. Но ведь этот вопрос не совсем такой безопасный. Ведь если в нем ошибиться и раньше времени ожидать пришествия Антихриста, а не пришествия Христа, то можно даже потерять собственное спасение. Вот расскажите нашим радиослушателям о том, как правильно относиться к теме конца света, пришествия Христа. Ну, если держаться только Священного Писания, то мы не ошибемся. Если мы слушаем Христа, где Он говорит, когда будет Евангелие проповедано всем народам, и тогда придет конец. Евангелие еще не проповедовалось. Если оно проповедуется еретиками, то это Евангелие ложное. И не надо его принимать близко к сердцу. Как Христос сказал, это истина. Конечно, мы, православные, должны готовиться не к концу мира, а к концу своей жизни. Потому что неизвестно, когда Господь нас позовет к ответу. Он сказал, в чем застану, в том буду судить. Если мы готовимся к концу света, а бываем очень гордые, раздражительные, обидчивые, осуждаем ближних, клевещем, сплетни, гнев и масса других грехов у нас. Если мы от них не избавились, то мы этим самым приближаем время кончины мира. Как говорят святые добрые люди, если мы будем исполнять заповеди Господни, все люди, живущие на земле, то не надо будет оружие готовить, не надо будет солдат, Не нужно будет границ. Не надо быть судебный аппарат. Не надо быть сторожей. Тогда не будет воров. Не будет замков. Люди будут жить, как в раю. И благодать Божия будет наполнять души людей. А ведь многие как живут? Сосед рядом живет, у него хлеба нет. А рядом сосед, конечно, он не заработал. Он может иметь миллиарды. Вот два человека живут. А если были бы эти люди православные, то Господь бы и бедному посылал, и богатым не был бы человек. Потому что все богатство, которое ты здесь приобрел, с собой в тот мир не возьмешь. Все останется. Как Александр Македонский в 30 лет умирал, он просил, чтобы ему сделали гроб, а в гробу в боках прорезали отверстие, и чтобы руки его были наружу. Хотя он завоевал почти весь мир, а с собой ничего не взял в тот мир. В тот мир идут наши дела, добрые или же злые. Тот человек, который делает добро, он здесь начинает жить. У него в душе радость, мир, покой, тишина, благодать. Конечно, это все не так просто дается. Надо потрудиться. А как потрудиться? Если человек нашел Христа, значит, он нашел скорби, нашел страдания, нашел болезни. И в этих болезнях, в этих страданиях, в этих искушениях, в бедах он Бога благодарит и радуется, его душа получает благодать. Он духовно начинает расти. Хотелось бы подчеркнуть, нашел Христа, ты нашел путь страданий. А путь страдания указал нам Христос через крест. И вот человек через страдания, через огромный путь скорбей и болезней, человек может приобрести духовную силу, благодать, и это все идет с ним в тот мир. Поэтому и Господь сказал, что Царство Божие внутри вас есть. И в то же время и ад может быть внутри нас. Когда у нас гордыня, нет покаяния, гордые, раздражительные, злые, обидчивые, мстительные или много других страстей допускаем, в нас нет благодатного состояния. И вот эти страсти, они пускают корни. Их очень трудно потом искоренить, избавиться от них. Даже молодые люди вот начинают курить. Ничего там хорошего нет. Это яд. Курить вредно, да. Значит, это грех. Упиваться вредно, да, это грех. Блудить вредно? Очень. Значит, это грех. Переедать вредно? Да, это грех. Вот в чем грех заключается. Ведь святые отцы советовали жить свято, исполнять заповеди Божии. Вот те заповеди, которые нам Господь дал, это не значит, что вот сейчас я вас накажу, Господь говорит, сейчас я вас свяжу вот такими законами, и вы не будете дергаться туда-сюда. А человеку хочется свободу. А свобода-то не в пьянке, не в блуде, не в разврате, не в наркотиках. А свобода в чем? Свобода в духе. Когда человек освободился от этих страстей, он стал свободным. Ему стало легко и хорошо. Его ничего не держит. Когда мы некоторым говорим, если охотник ловит орлов, он не попал в сеть, а только одним когтем зацепился. Как он пойман? Да, пойман. Он не может вырваться. А когда рвался, он уже полетел, он свободный. Его никто не поймает. Если у нас какая-то страсть мучает, и она постоянно требует пищу, а мы неопытные, получаем беду потом. Ну, как-то мы на подворье пошли рыбу ловить. И вот отец Элизар ловил рыбу. Ловил. Он берет на крючок, нанизывает червячка, бросает. И рыба идет на червячок, глотает его, а вместе с ним глотает и крючок. И раз, рыбка попалась. Точно так же и дьявол ловит души людей. Он кому-то на крючок нанесет половину водки, кому-то наркотики, кому-то женщину или мужчину. То есть на каждую страсть человек идет, сейчас, ах, выпью, будет хорошо. И поймался. Бесы поймали. И мучают здесь. И порой человек доходит до такого состояния, что уже конец приходит. Спивается, в разврате утопает, глаза красные, руки дрожат. Человек опускается. И он уже в этом мире, он уже не свой. Ну, имеется в виду в православном мире. Батюшка, ну давайте уравновесим все-таки христианскую жизнь. Это ведь не 100% пусть скорбей, болезней, страданий и все такое прочее. Ведь если бы так, никто бы и ко Христу не пришел. Ведь сколько радости в христианской жизни. Человек, когда обращается к Богу, чувствует внутри такое горение, такую любовь ко Христу, это горение его приводит и в монастырь, и толкает его на тяжелые подвиги, потому что он радость чувствует в себе Христову. Более того, на Пасху у людей бывает радость. После причастия, когда не в осуждении, тоже бывает радость большая. А какое облегчение бывает после исповеди у человека? Особенно в первый раз. Поэтому, батюшка... Я рассказывал, что у меня один человек, он скрупулезный, он когда поисповедуется, у него радости много, полная душа. И он бежит, пойду хоть 100 грамм выпью, продлю радость. Отмечу. Радость продлю. Конечно, мы говорим о чем? Нашел Христа, ты нашел страдания. Но в страдании... Благодать. Ведь возьми, человек, который пьяница, наркоман, он тоже страдает. Но страдание какое? И телесное, и душевное. А тот человек, который страдает в болезнях, скорбях, гонениях, Господь восполняет благодать. Ему дает силы, крепости, радость, ликование. Я просто вот уже 44 года исповедую. Я знаю, как многие люди после исповеди одухотворенные, и они готовы идти на любые подвиги, лишь бы только быть в этом состоянии благодатным. И многие люди страдают, болеют. Господа благодарят, не ропщут, никого не обвиняют. У них радости много. а он лежит больной. Но каждому Господь дает свое. Нет, не значит, что вот пришел к Богу, одинокая болезнь и скорбь. Нет. Апостол Павел говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. Когда человек молится, он непрестанно. У него радость с избытком. И в Евангелии от Луки написано в одной из глав, и Христос сказал притчу, который сказал, что нужно молиться и не унывать. Притча о вдове, которая постоянно ходила к судье просить защиты. Батюшка, у нас звонок сорвался. Поэтому продолжаем нашу тему о конце света. Так вот, если мы будем свято жить, исполнять, то будет хорошо. Имеется в виду вот. Когда Господь в Троице явился Аврааму, это очень интересно, явился Аврааму, и он сказал, я иду наказать города Содом и Гоморра. Авраам говорит, а там, если там найдется 100 людей, может, помилую. А если 50, 30, 20, 10, помилую. А если 5, выведу, остальные будут уничтожены. И оказалось, что Лот, жена его, дочь, остались живы. А люди, которые допускали противоестественные грехи, с неба сошел огонь и всех их уничтожил. Мы эту тему поднимали, что если мы будем свято жить, Господь помилует. Если, допустим, в городе Москве 15 миллионов населения, из этих 15 миллионов несколько тысяч будет людей свято жить, Господь помилует. А если собрать в каждом городе люди, которые спасаются, Господь помилует. Возьми маленький пример такой. Вот раньше бурлаки на Волге тянули баржу. А на этой барже люди музыку играли, танцевали, пили, дебоширили. Ну, вели развратный образ жизни. А, допустим, там 10 человек тянули эту баржу. И прям вот из сил. А вдруг один из них упадет? Уже тяжело тянуть другим 9. А если еще упадет, а еще упадет, то получится так, что эта баржа может не удержаться и об скалы разбиться, все погибнут. Так вот, наш мир — это есть баржа, где здесь пьют, гуляют, развратом занимаются, не каются, в церковь не ходят, Богу не служат, не благодарят Его. А вот храмы, святые люди по храмам, особенно вот святая гора Афон, люди все спят, а там ночью молитва идет. И днем молитвы. Круглосутки служба идет Богу. И, конечно, по молитвам церкви Господь дает еще жизнь, чтобы не было кончины. Даже святитель Николай Сербский говорит, поскольку в России идет божественная литургия, служба, всегда будет пшеница и виноград. Почему? Потому что из хлеба делают просфоры и вино. И таинство совершается на просфорах и вине. И в особый момент божественной литургии происходит приложение в истинное тело и кровь Господню. Вот люди живут за счет церкви. Все люди, которые на земле живут, Богу не служат. Они живут за счет церкви православной, где совершается божественная литургия. Даже можно сказать такое слово. Вот когда была война, что два фронта с Германии шли на Россию. Потом они соединялись и увозили в плен девушек. И так они дальше проходил фронт, и всех увозили. И вот Гитлеру на стол гинеколог положил бумагу такого содержания. Написано, что он проверил от 15 до 20 лет 90% девиц, девственницы. И он сказал Гитлеру, этот народ победить невозможно, потому что он нравственно высок. Батюшка, у нас звонок. Мы слушаем, говорите, пожалуйста. Алло. Да, говорите. Вы слышите меня, да? Слышим, слышим. Вот вы вчера вы сказали, что антихриста нет. Да, действительно нет. Но слуги его уже сейчас готовят его приход. Строят электронный концлагерь, загоняя в него население с помощью универсальной электронной карты с микрочипом, без которой ни купить, ни продать. При получении ее человеку присваивается пожизненный номер, цифровое электронное антиимя. И он отрекается от своего христианского имени, то есть от Христа. И вот последним этапом подготовки прихода антихриста будет чипизация населения, то есть вживление микрочипа под кожу правой руки или на лоб. Скажите, пожалуйста. А это и есть печать антихриста и гибель души, матушка, как сказал скажи, Господь. Скажите, и человек пожалуйста. Будет не только контролируем, но и управляем вплоть до смерти. Вас как зовут? Вы вот говорите, что... Матушка, вас как зовут? А? Вас как зовут? Татьяна, старая уже я. Я понял уже. Да, уже мне больше 80 лет, и я очень волнуюсь вот за это. Матушка. Потому что скоро и душу свою губить не хочу. Вот поэтому у меня и вопрос. Матушка, хорошо, спаси Господи. Ответь. Ну, батюшка, ну давайте посмотрим без эмоций на этот вопрос. Вот говорят... что идет чипизация, всех загоняет в электронный лагерь, что без электронной карты ничего не купить, не продать. Но это же не так. Можно сейчас пойти на базар, взять деньги бумажные или железные, купить себе еды, купить себе одежду. Не обязательно для этого нужна карта. Потом, значит, если даже предлагают карту, то сегодня есть альтернатива. Можно от нее отказаться. Можно ее не принимать. Есть альтернатива. Написать заявление. К тому же, как номер может заменить нам имя? Ну, каким образом? Тот, который почищается достойно, он записан в книге жизни. Конечно. Вот, допустим, в концлагере фашисты. Они людей за людей не считали, поэтому и имен не имели. А выкалывали у них на руке номер и спрашивали, какой номер? Он говорил, такой-то. Вот это считалось его имя. Но разве он от этого свое имя терял, которое получил в крещении? И веру. Или веру он от этого потерял? Ничего подобного. А сколько там мучеников было? Поэтому... Это насилие? Да. То, что насильно навязывается, не считается. И дьяволу такие слуги не нужны. Ему нужны добровольцы, которые сознательно отреклись от Христа и ему поклонились. Вот это его прихожане, это его армия. А тех, которых надо обманом заставлять, ему такие не нужны. Он падший ангел, но не дурак. Допустим, в горком партии, когда входишь раньше, допустим, крест стоял. На это же ничего не дает. Как они были безбожники, так они останутся безбожники. Вот взять наш, допустим, храм. Наш храм, в нем совершалась божественная литургия. А потом его просто взяли, осквернили, вынесли иконы. Ангел-то там стоит. Сидят женщины, печатают в алтарной части документы. А в пределе святителя Николая был туалет. Ну и что, они просидели там 50 лет. Кто-нибудь из них стал от этого верующим? Нет. Поэтому не надо самих себя накручивать. Это еще далеко не так. Вот когда будет действительно... Говорится так, что с завтрашнего дня все деньги отменяются, вводятся электронные чипы, но чтобы без этого чипа нельзя будет ни продать, ни купить, получить пенсию, оплатить там коммунальные услуги, проехать на транспорте, вызвать скорую. Нельзя без этого будет чипа. Но чтобы его получить, нужно отрезать от Христа. Вот тогда это действительно будет печать Антихриста, самое настоящее. А то, что вот матушка говорила, что это предтеча Антихриста, так еще Иоанн Богослов пишет, что этих предтечей и в его время было много. Так он и говорил, дети, время последнее. И как вы слышали, что придет Антихрист, их уже много. Из этого мы видим, что время последнее. Поэтому вот и вот эта вот группа хулиганская Pussy Riot, это тоже предтеча Антихриста, осквернители храмов. Марат Гельман со своей кощунственной выставкой, это тоже предтеча Антихриста, поскольку они проводят волю не Христа, а воплощают волю падших демонов, падших ангелов. Духов. Падших духов. Батюшка, ну вот видите, оказывается, вот как вот интересно, как бывает трудно человека переубедить. Вот кажется очевидная же вещь, а почему-то людям вот трудно это воспринять, трудно перестроить свое сознание. Почему так, батюшка? Послушания нет матери церкви. Этот вопрос уже церковь высказывала, когда собирались все духовники и священный синод во главе с патриархом. Этот вопрос был уже решен, что вперед батьки пекло не лезь. То есть не выдумывая сам себе проблем, да, которых еще не существует. Надо слушаться матери церкви. Ведь церковью управляет сам Господь. А когда вот, что он там понимает? Ну, что вот, допустим, отец Элизар понимает? Ну, вот дьякон, ну, что это он понимает? Вот, я вот понимаю. Еще интересно так бывает, что одна бабуля из Москвы прислала мне письмо. Это года 4-5 назад. «Батюшка, что мне делать? Я больная, на костылях по квартире хожу. Вот будут всех ссылать, увозить в Сибирь, в концлагеря. Вот и надо хвататься за колеса. Да. А как я больная? Захочу. Что мне делать? Напиши мне». Я написал: «Мать, голову не бери. Никто не будет тебя увозить, никому ты не нужна. Успокойся. Вперед, батьки, пекло не лезь». Вот, батюшка, тоже был один... Когда придет Антихрист, еще не придет. За 3 года придут пророки Илья и Енох. И будут проповедовать, говорить, что придет Антихрист. Господь наперед пошлет. А потом построят храм ему. И когда придет Антихрист, это человек простой, но в него войдет дьявол, и он сядет в храме, не в клубе, а в храме, вот, и будет выдавать себя за Бога, и требовать божеское поклонение. И будет такая вот мысль, что тот Христос, который был 2000 лет тому назад, это обманщик, а вот настоящий Христос пришел. Вот интересно, вот, кстати, вот только что пришел вопрос. Токмы, имеющие Святого Духа, узнают о кончине мира. И в скобках святитель Игнатий Брянчанинов. А вы его имеете? Ну вот, кстати, в Евангелии, я думаю, что кто-то неправильно понял Игнатия Брянчанинова. В Евангелии не написано, что тот, кто будет иметь Духа Святаго, тот будет знать кончину мира. Христос апостолам своим говорит: не ваше дело знать времена и сроки, который положил апостолам, говорит Христос, что не их дело. Поэтому действительно никто не знает времен и сроков. Даже Христос говорит: только Отец мой знает. Да. Хотя Христос знал. Да. Но он в то время сказал: только Отец мой знает. Чтобы не лезли никуда. Чтобы не лезли, да. Вперед. В такие вещи, в которые лучше не соваться. Поэтому святители Игнатия Брянчанинова неправильно поняли. Еще вот такая вот мысль хорошая. Вот кто начинает уклоняться в ННН, в шестерке, в чипы, начинается агрессия против всех, которые не принимают эту современную идею. Начинается зло против людей. Может, что ж не понимаете ничего? Уже все, конец. Да конец-то нам будет. Напоминаем телефоны прямого эфира. 959-59-39, код Москвы 495. Также присылайте свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения укажите слово «Вера», пробел и текст вашего сообщения. Да, батюшка, очень жаркая тема. Хотя пару лет назад она была еще горячее, и я вот помню, как к вам приезжали много автобусов в монастырь, и все с одним вопросом. Наверное, конец света. И вот приехали нам люди с Одессы и рассказали. По-моему, с Одессы. Ну, откуда-то с Украины, не буду вот настаивать. Откуда-то с Украины, что одна женщина получила этот паспорт или карточку, пришла причащаться, а священник ее не допустил. Сказал, ты приняла печать Антихриста. Ты вне церкви, тебе спасения нет. Она пошла домой и повесилась. Я знаю другое, в Тулге, Ярославской области. Вот об этом о последнем времени узнали. Значит, монахиня, мать с дочкой, они убежали из монастыря, нашли кого-то священника. И он сказал, да, время последнее, все, конец. И они убежали в лес. А в это время мороз был сильный. Мать замерзла, а дочка отморозила руки. Это явно было. Не надо торопиться. Ведь все будет сказано в определенное время. Все узнают, православные христиане, что пришел Антихрист. Я, может, могу сказать так. Может, десятки лет пройдет. Может, 500 лет пройдет. Мы не знаем точно. Но мы должны быть готовы каждый день. В любой час. Нас Господь может забрать. Вот на ответ. Бышко, на звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Вашки. Отец вам, Руси, отец Солидар. Благословите, пожалуйста. Бог вас благословит. Вот дело в том, что вот, ну, бывают такие звонки, вот, ну, люди в смущении, а все от того, что вот, не знают Божественного Писания, на мой взгляд. И вот чего не знают вот, основное, то апокалипсис. Потому что он все равно как бы остается закрытый. Хоть и много толковников его пытались толковать, но тема как бы это закрыта. Дело в том, что второе пришествие, то есть конец мира будет при седьмой трубе. Так? Так. Всего семь труб. Значит, вот если Паисий говорил, что третья труба была, так, четвертый, при четвертой помрачится, светильники помрачатся на третью часть. То есть, что такое светильники в церкви, это ж понятно, да? Разум будет не совсем здравый, вот третья часть. Вот, а при пятой, вот будет написано пятая, шестая и седьмая, это будет уже горе. То есть уже вот наступит... Ладно, подожди, дай поговорить, не мешать. Алло. Да-да, слушаю вас. Вот, при пятой трубе, там написано, что будет падение церкви. А, ну, не совсем так, там написано падение звезды. Но дело в том, что если третья звезда – это Чернобыль, мы знаем, что произошло на Украине, там произошло падение церкви, то здесь тоже идет падение церкви, ну, звезды, которая творит бездну. То есть какое-то очередное будет падение церкви. Вот сами вот разумеете, какое же будет, которая творит бездну. Вот многие думают, что такое удерживающий. Дело в том, что удерживает это благочестие, это церковь удерживает еще, вот, когда поступает правильно. Но смотрите, что происходит. Затронулись святой святых язык. И вот когда Ленин делал революцию, он же тоже затронул и орфографию, все. Зачем это делалось? А наши сами изнутри начинают затрагивать, ну, вы понимаете, о чем речь идет. Да. Вот вам простой пример. Вот профессор Осипов, значит, говорит о молитве. Вот, например, берет книгу, общинских, вернее, это самое, откровенные рассказы своему отцу, там о молитве, так? Да. Он говорит, что неправильный образ молитвы. Ну как-то неправильно, мол, скорость высокая. Но дело в том, не мешай. Простите, тут... Ладно, в общем, понятно, спаси Господи. Общий смысл понятен. Итак, батюшка, о признаках конца света. Вот вы правильно сказали, что много толковников апокалипсиса, но у истинных толкователей апокалипсиса была красная черта у всех толкователей. Мысль проходила красной чертой. Толковать апокалипсис – очень неблагодарное дело, потому что в нем описаны события еще не свершившейся реальности. Язык, которым излагается апокалипсис Иоанна Богослова, непрост. Понятия, спрятанные в притчи, в образы, непросты. Разуметь на 100%, что имелось в виду, не знаю, не жнет ли кто-нибудь из толкователей. Поэтому рассуждать на тему удерживающего третьей трубы, седьмой трубы можно, но очень приблизительно. До конца это будет непонятно никому до того времени, пока не исполнится. Ведь еще можно сказать, что Священное Писание – это острый нож. Не так возьмешь, обрежешься. Совершенно верно, батюшка. Поэтому вот самое-то главное – мне кажется, батюшка, вот тут вот все-таки дьявол может запутать людей. Он переключает внимание людей с внутреннего совершенствования на внешние проблемы. Вот на какие-то карточки, пластик, чипы и все такое прочее. И драгоценное жизненное время, данное нам на исправление, уходит-то на что? На то, что человек борется с ветряными мельницами. А между тем победить Антихриста можно только одним – если мы, каждый из нас, православный христианин, будет совершенствовать себе внутреннее благочестие. Да, и Антоний Великий говорил, что вокруг людей сатана расставил сети. И говорит, как можно спастись? Куда ни ступишь, везде сети. Везде человек поймается. Он сказал, что только один человек может обойти те сети, не пойматься. Это смиренный человек. А как узнать, что смиренный? Только скажи. Смиренный человек? Да. Ну, батюшка, смиренный человек, я думаю, это тот, кто принимает все, что ему посылает Господь, и некромат от этого не смущается. Ну, святые отцы говорят, первое начало смирения, когда человека ругают, в чем-то обвиняют, он молчит и не оправдывается. Это начало смирения. Середина смирения, когда человек ругают, оскорбляют, у него в душе тишина, мир и радость. Это середина. Высшая степень смирения, когда человека не только ругают, но его избивают, он не только имеет в душе радость, мир и покой, от этого испытывают любовь к врагам. Вот и Господь сказал, врагов ваших любите, благотворите, не проклинайте, благословляйте. И примером показал нам Христос, когда был на кресте, он молился от Отче, не поставил им во грех, ибо не знает, что творят. У нас звонок еще один. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Добрый вечер. Вот, батюшка, я хотелось бы узнать ваше мнение о том, что вот некоторые святые отцы говорят о том, что об энергетике слова, молитвы. То есть вот мы сейчас, человечество находится под таким мощным воздействием электромагнитных излучений различных, и они призывают эти священники, чтобы люди молились, потому что даже вот эта молитва «Отче наш», доказали ученые, что она разрушает раковые клетки даже, и люди излечиваются от рака. И второй вопрос у меня. Вот то, что в паспортах, когда вот эти карточки пресловутые, о которых говорят, то там будет изображение Бафомета, то есть козла. И не будет ли это вот как раз отречением от Христа? Спасибо вам большое. Спасибо, Господи. Ну, отец уже... Елизар сказал об этом. нам это очень тяжело доходит. Когда будет вопрос решаться, когда ты будешь отрекаться от Христа, что я Христа не знаю. Я вот тебе, Антихрист, поклоняюсь. Я тебя, в тебя верю, а Христа я не признаю. Вот это должно. Почему-то мы это забываем. Почему забываем? Ну, батюшка, любая забывчивость, кстати, вот забывчивость заповедей Христовых от святые отцы приравнивают к страсти. Любая страсть, она сначала, она ведь не сразу становится страстью. Сначала человек допускает в себя какой-то грех. Потом опять допускает этот грех. Потом опять допускает этот грех. И вот вам и страсть, укоренившаяся глубоко внутри. Поэтому, когда человек забывает о чем-то, это свидетельство того, что есть у него какой-то постоянный грех. Нераскаянный. Ну, я посоветую вот матушке, которая второй раз позвонила. Ну, у нее немножко в душе есть раздражительность. Вот. Надо вам, матушка, что сделать? Выбросить из головы все эти чипы, номера и номер, все выбросить. И эти брошюрочки, которые масонами распространяются по всем монастырям и храмам, чтобы церковь уничтожить изнутри, лучше перейти на молитву Иисусову. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Или так, Господи, Иисусе Христе, помилуй меня грешную. С покаянным чувством. И потом, когда будем молиться, душа умиротворится, успокоится, и тогда в голосе будет мирное состояние. И будем тогда говорить ласково, спокойно, мирно, тихо. Но это надо потрудиться. Так просто само не придет. А когда молитву Иисусову читаем, то освещается душа, тело, одежда, воздух. И злые духи боятся к этому месту приступить, потому что мы призываем имя Бога, и в то же время мы смиряемся. Помилуй меня грешную. Батюшка, у нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста. Батюшка, здравствуйте. Раб Христов Владимир. Вопрос вам позвольте задать. Давайте. Ну вот на такой вопрос, батюшка. Позволительно ли предварять обтевание новопредставленного от служения литургии? Еще раз. Позволительно ли обтевать умершего, предварительно служить литургии? Ну, предварительно, да. Когда служат литургию, после божественной литургии всегда идет обтевание. Тело покойного стоит в момент литургии в храме. Да, так положено. Батюшка, вот нам вопросы поступили. Ну, допустим, такое. Зачем Бог временно вселяет душу в человека для жизни на земле, если основное место не здесь, а в другой жизни? А если конец той жизни? Ну, сделаем так. Человек пришел из вечности. Живет он во времени. И уходит опять в вечность, как апостол Павел. Был до третьего неба взят. А потом опять из вечности он пришел во время. Поскольку наша душа взята из вечности, она живет в теле, а душа передается через зачатие от родителей, а начало положил это Господь, и мы переходим в вечность. Так Бог положил. И мы не имеем права вмешиваться в его дела. Он нам приготовил новое небо, новую землю. А здесь, в этом теле, душа совершенствуется или же ожесточается. Это в нашей власти. Батюшка, вот тут один слушатель наш прислал нам смс-ку, обвиняет нас в том, что мы разжигаем, как он пишет, апокалиптическую кампанию. Ну, то есть будоражим народ. Мы не разжигаем, а мы успокаиваем. Потому что я машиной ездил 2 раза в Сибирь. Однажды сделал 14 тысяч километров за месяц. Потом 12, 10. Я раза 3-4 там был. Куда бы я ни заехал, в любой город, везде только об этом говорят. Столько много литературы на эту тему написано, потрачено бумаги. Ну, была антицерковная война, когда физически уничтожали людей, закрывали монастыри, расстреливали народ. А сейчас враг новый метод избрал, чтобы изнутри церковь взорвать. Когда увидите, что изнутри под видом добра начинают взрывать церковь, это враги Божьи. Во все времена это было, если будет. Кстати, батюшка, вот мужчина, который нам вот дозвонился, он говорил, что многие вопросы возникают у людей от невежества. То есть, не читая Священное Писание, святых отцов. Вот совершенно верно. Как пишут мудрые наставники, священники, святые отцы, что тот, кто не читает Священного Писания, кто не читает святых отцов, тому очень трудно спастись. Вот еще задавала эта женщина вопрос. Вот принимаем печать Антихриста. Ведь это уже с 94 года идет все. Болтовня это. Вот. Батюшка, более того. Ведь, если печать, так Антихрист всего будет 3,5 года. А уже с 94 года разговор идет. Да. Все, это разговор идет, намешивается. И многие, конечно, отходят от церкви, не понимая этого. А церковь будет стоять до скончания века, и врата ада ее не одолеют. Потом, батюшка, вот я, знаю такой пример, просто видел своими глазами, как один монах, ему было 80 с чем-то лет, прибежал к одной матушке и говорит: «Матушка, матушка, что делать? Всем заправляют масоны, все в руках масонов. Как же теперь спастись-то? Скоро Антихрист придет». Ну вот он скончался недавно. А Антихриста так и нет. И переживания его были напрасны. Да управляют не масоны, а Господь управляет. А эти люди посылаются по нашим грехам. Так что не надо обвинять никого. Батюшка, вот нам пришел интересный вопрос. Почему попускает Господь насилие извращенцами малолетних людей? Почему Господь не защищает Екатерину с Ростова-на-Дону? Ну, мы ответим так, что однажды группа людей собралась вот в таком духе, вышли в поле и сделали вызов Богу. И сказали, почему дети страдают, извращенцы всякие, почему войны, землетрясения, наводнения и много другого всего. А Господь сказал, услышали голос, а вам что, это не нравится? Он говорит, нет, конечно. Так я вам дал заповедь, не убивайте, не прелюбодействуйте, не делайте насилия, не раздражайтесь, не ругайтесь, не злитесь, не гордитесь. Бог нам дал. От нас все зависит. Я вам дал заповедь. А то, что вы делаете, это вы делаете по своей воле, от своего развращения. Ведь никто же не заставляет по ночам смотреть телевизор. Ты имеешь свободную волю, можешь смотреть, а можешь не смотреть. Даже есть такие люди, которые работают в верхах. И, ну вот, говорят там по телевизору. Вот, простите, батюшка, я вот уже 10 лет телевизор не смотрю. Хотя в управлении работает. Я говорю, почему не смотрите? А там, говорит, нечего смотреть. Одни убийства, войны, разврат. Специальные люди, которые хотят церковь изнутри и Россию изнутри расколоть, вот они показывают эти развратные фильмы и развратные все то, что окружает нас. Батюшка, у нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем. Добрый вечер. Меня хорошо слышно? Очень хорошо. Вот. Я опять по поводу карты, но не в смысле печати Антихриста. И вообще это дело добровольное, но меня беспокоит такая вещь, что многие люди, как бы они просто могут ее взять, потому что не знают, какая там опасность. А я вот у Всеволода Чаплина, вот в храме брала как бы его материалы, там написано, что ну просто люди будут не защищены, там будут все данные о здоровье и прочее. Можно, например, выбрать там здорового человека, ну и сами понимаете, что вот просто как-то мне кажется, надо людям рассказывать, чтобы они ее не брали. Не в смысле печати Антихриста, а просто вообще это очень опасно. Как вас зовут? Меня зовут Ирина. Спасибо, Господи, Ирина. Вот, кстати, Батюшка, очень справедливо, но это уже другая совершенно тема. О защите личной информации. Действительно, зачем в карту вносить личные данные, которые могут потом какие-то хакеры, какие-то электронные грабители украсть и опубликовать в средствах массовой информации. Вот действительно, здесь не нужно иметь, не нужно вот такие карты не нужно принимать. Это совершенно верно. Но опять же, Батюшка, от незнания. Но ведь незнание от чего? Если мы не хотим сами знать, не хотим сами читать святых отцов, не хотим сами читать Евангелие, то это незнание приведет нас до беды. Другое дело, люди, которые просто даже им никто не говорил, что нужно читать святых отцов. Но тут нужно молиться, чтобы Господь послал в мир проповедников. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы слушаем. Добрый вечер. Я хотела сказать, батюшка, благословите любовь, что вот там механизм отказа от этой карточки не прописан. Потом у нас в храме некоторые верующие писали вот в Думу или куда они, чтобы отказаться от карты. Им присылали письма, что, что для, это будет для всех. Ну, что сказать. Еще не знакомы с таким документом, чтобы говорить и рассуждать о нем. Вот, батюшка, такой вот вопрос. Ну, тут много приходит вопросов, скажу сразу, по интернету. Но они в основном не вопросы, а просто люди пытаются высказаться. Вот, видимо, архимандрит Кирилл Павлов не принимает такую точку зрения. И что, по-вашему... По-вашему, получается, что архимандрит Кирилл Павлов тоже масон? А я не понимаю, откуда такой вывод? Это кто-то от себя написал что-то. Архимандрит, а? Кирилл Павлов, уважаемый и опытный монах. О нем, ну, тут имеется в виду, что где-то когда-то, лет 10 назад, вот, он немножко... где-то говорил о последнем времени, об этих кодах и ННН. Ну, ведь когда Христа искушали, спрашивали, надо ли давать подать кесарю. Христос сказал кесарю кесарю, а Богу Богове. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Спасибо, Господи. Здравия вам всем. Спасибо Богу. Благослови, батюшка. Бог благословит. Алло. Говорите, говорите. Я хочу спросить у вас, вот мы отказались от своей нации. Мы правильно сделали или нет? Мы что-то потеряли. От нации? Да. А как мы от нее отказались? Ну, мы же теперь россияне, а не русские. Как? Мы теперь россияне, а не русские. Не, ну я вот, например, да. Русский. Ну как это русский? А паспорт у нас как? Матушка, у нас в России три нации. Украинцы, русские и нерусские. И все остальные. Ну, мы теперь все у нас, нации все, а теперь все, ну, кто, любые нации, все, они у нас теперь уже россияне, такие же, как мы. А мы нет, свои... нет, матушка, гражданство российское. Да. А национальность-то... А национальность-то остается. Да почему? Она имеет в виду, что в паспорте нету национальности. Ну, нету такая... Ну, это... Отсутствие графы национальности еще не говорит о том, что мы предали свою национальность. Мы, когда причащаемся, имя называем свое, а не цифры. Кроме того, батюшка, опять в Священном Писании написано, во Христе нет ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного, но новая тварь во Христе. Да. Ну, а к тому же, вот я, допустим, русский, и совершенно не имеет значения, что у меня в паспорт Российской Федерации. Вот сейчас ко мне приходят на исповедь азиаты. Я говорю, крещение принял? Да, принял православие с крестом. А вот, батюшка, Византийской империи, все называли себя ромеями. Неважно, какой он был национальности, армянин, болгарин, там, грек, сириец, египтянин. И если он принимал крещение и веру Христову, он значил высокое звание ромея. Вот там действительно не было национальности. И это не считалось каким-то зазорством, наоборот, это, представляете, называться великим званием ромея, то есть человека крещенного, верующего в Христа. Но Христос говорил на арамейском языке. Нет, ромея от слова Рим. Рим. То есть граждане Римской империи, но той Римской империи, которая живет по заповедям Христовым. У нас еще один вопрос, последний на сегодня. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Алло, добрый вечер, батюшка и ведущий. Да, я вот хотел что сказать. Вот по поводу текарчек вообще давно очень идет речь. Вы на самом деле сказали, да, 93-го года. Я даже думаю, что раньше. Вот. И выходили многие брошюры, и писалось все. И вот я о чем думаю, что если бы тогда святейший патриарх Алексий II обратился ко всем православным и сказал только одну фразу «никому не брать», то я думаю, что никто бы не взял. Возможно. Это мое личное мнение. А ваше мнение? Ответьте, батюшка. Или... Ты отвечаешь. Ну, я думаю, что, ну, хорошие мысли приходят опосля. Вот что. Скажем так, что у нас есть душа, и добрые мысли приходят. Потому что совесть – это внутренний божественный голос. Мы видим, можно сделать или нет. Взять или нет? У нас есть совесть. Знаете, это божественный голос. А потом получается лукавство ведь со стороны некоторых. Вот помните, батюшка-то, который приходил к нам в монастырь, говорит, я не принимаю ННН, поэтому мои благодетели, я хочу, чтобы переводили деньги на ваш счет, потому что у вашего монастыря там есть ННН, а вы мне потом с этого счета снимали и отдавали деньги. Значит, лукавство. Лукавство, все равно ты участник. Все равно ты участник. Вот. Наша передача подходит к концу, батюшка. Я бы попросил помолиться о наших радиослушателях о здравии и спасении архимандрита Амвросия, монахини Анны, тяжело болящей Нины, Николая, Нины, Ирины, Николая, Сергия, Ольги, Евгения, Александра, Оксана, Михаила, Сергия, Виктора с домашними хичадами, Оксана, Андрея, Федора, Светланы, Сергия, Марины, Нины, Владимира, Златы, Елизаветы, Веры, Елены, Марии, Сергия, Татьяны, Владимира, Владимира, Сергия, Нины, Марины, Леонида, Вячеслава, Людмилы, Елены, Татьяны, Елизаветы, Златы. Здравия и надежды Эмилии, Виктора, Ольги, Натальи, Марии, Нины, Татьяны, Герасима, Петра, Леонида, Елены, Павла, Ксении, Фатини, Нины, Петра, Антонины. Спаси Господи, помилуй всех православных христиан. И о покаянии раба Божьего Павла, иеросхимонаха Самсона, Валентина, Натальи, Александра, Сергия, Параскевы, Григория, Татьяна, Василия, монаха Трофименко, Евгения, иеромонах Анастасий, схимонахини Евстолии, монахини Лия, Галины, Антонины, Валентина, Убиной Марии, Натальи, Ольги, Геннадия, Надежды, Михаила, Елизавету, Людмилы, Пелагея, воинов Григория, Игнатий, Николай. Прости всем совершение, вольно, невольно, и даром Царство Небесное и вечный покой. Простите, братья и сестры.